чем время, когда моя тетя Клорис обещала меня свозить в первый раз в кино в Эллорд, и я ее никак дождаться не могла. Джинсы малыша Пита я заштопала, поставила заплатки на брюки Джо-младшего. Этот мальчик и тогда наотрез отказывался джинсы носить. Думается, уже сам, того не зная, готовился стать политиком. И подшила две юбки селены. А под конец пришила новую ширинку на рабочие штаны Джо. Они старые были, но еще крепкие. Я тогда подумала, что они сгодятся, чтобы его похоронить. И тут, когда уж я подумала, что оно никогда не начнется, смотрю, свет у меня на руках вроде бы немножко померк. «Долорес?» — Джо меня окликнул. «Вроде бы то, чего ты со всеми этими дураками и дурами дожидалась, вот оно!» «Ага», — отвечаю, — «похоже на то». И правда, свет во дворе из ярко-желтого, каким ему в июле быть положено, стал каким-то розоватым, а тень от дома почти прозрачной. Такого я ни прежде, ни потом не видела. Я достала из пакета отражатель и повернула его так, как мне Вера 100 раз за последнюю неделю показывала. И тут мне такая странная мысль пришла. «Эта маленькая девочка то же самое делает», — вдруг подумала я. «Сидит на коленях у папочки и то же самое делает». Я Энди тогда не знала, что означала эта мысль. Да и теперь толком не знаю. А тебе сказала, потому как решила тебе все рассказать. Ну и еще я о ней позже опять подумала. Но главное то, что секунду-другую я не просто о ней думала. Я ее вживе видела. Ну, как во сне, или как ветхозаветные пророки в своих видениях. Девочка лет, может, 10, со своим отражателем в руках. На ней короткое красное платье в желтую полоску. Такое пляжное, на бретельках, понимаешь? А губы алой помадой подкрашены. Волосы белокурые и вверх зачесаны, будто ей постарше казаться хочется. И еще я кое-что увидела. Такое, что мне сразу о Джо напомнило. Рука ее папочки у нее на ноге лежала. Очень высоко, даже излишне. И тут он ее убрал.